12. Последствия первого крестового похода. Когда участники похода на Иерусалим возвращались домой, в их честь устраивали празднества. Вести об их подвигах вызывали бурное ликование. В центральной Франции слагали героические песни, жесты, «Шансон де жест» об успехах крестоносцев и освобождении Иерусалима, которые послужили основой эпических циклов о первом крестовом походе, в частности, «Песнь об Антиохии» и «Песнь об Иерусалиме» «Шансон де Иерусалим». Подвиги крестоносцев также были увековечены возвратившимися из Иерусалима рыцарями, щедро жертвовавшими на строительство богоугодных учреждений. Роберт Фландерский восстановил рядом с городом Брюгге монастырь, посвятив его апостолу Андрею, в благодарность за помощь, которую апостол оказал в 1098 году в Антиохии и за его роль в нахождении копья Лонгина. Возвращающиеся из Иерусалима крестоносцы везли с собой неподдающиеся счету реликвии, не просто физические доказательства успешной кампании, но и новые символы непосредственной связи между церквями и монастырями Европы и Святой Земли. Возвращающиеся крестоносцы максимально использовали политический капитал, заработанный благодаря их деяниям. Фульк V Анжуйский, Роберт Фландерский и Рейнольд де Шато-Гонтье были всего тремя из тех, кто после возвращения со Святой Земли начали приписывать к фамилии эпитет «Иерусалимский», когда подписывали законы и хартии. Другие искали возможность извлечь выгоду и престиж из связей с вернувшимися рыцарями. В течение первых нескольких лет нового века король Франции Филипп I выдал замуж своих дочерей за известных крестоносцев и женил сыновей на дочерях знаменитых людей, которым довелось с боями добраться до Иерусалима. В общей сложности четверо детей короля Филиппа породнились с крестоносцами. Его наследник, будущий король Людовик VI, был женат на дочери Гида Рашфора, который участвовал и, очевидно, успешно в экспедиции 1101 года. Другой сын короля, граф Манский Филипп, женился на дочери Гида Труссо. Его карьера на Востоке была, мягко говоря, довольно малозаметной. Но преуспеть в экспедиции было дано не всем. Как мы помним, Стефан де Блуа и Гуго де Вермандуа покинули западную армию, чтобы передать сообщение императору Алексею I, первый до взятия Антиохии, второй после. Ни один из них не вернулся тогда в армию крестоносцев, предпочтя возвратиться домой. Чтобы выполнить данную ими клятву дойти до Иерусалима, они отправились туда снова, приняв участие в неудачной кампании 1101 года. Оба погибли, так и не достигнув цели. Но если Гуго прославляли как великого воина, погибшего за святое дело, то Стефана де Блуа в популярных песнях о крестовом походе высмеивали как предателя и фигляра. Многим крестоносцам не удалось вернуться домой. Хотя оценить потери среди рыцарей нелегко, мы понимаем, что по пути в Иерусалим умерло от болезни и погибло в бою множество людей. Немало солдат дезертировало. По всей вероятности, по меньшей мере три четверти тех, кто тронулся в путь из Европы, так и не дошли до цели. Их жены матерей томила неизвестность. Например, жена Балдуина из Эно была просто разбита, узнав, что ее муж исчез, отправившись к императору вместе с Гуго де Вермандуа в 1098 году. Одни рыцари говорили, что он убит, другие, что попал в плен и остался в живых. Исчерпав все возможности узнать правду и не оставляя надежду, Ида сама отправилась на святую землю искать своего супруга. И это лишь одна из многих трагических историй. Из тех, кто вернулся, особенно выделялся Боэмунд. Благодаря подвигам во время крестового похода, особенно благодаря проявленному в боях мужеству, его просто боготворили. Новости об отваге и решительности Боэмунда в сражениях с армиями Клыч Арслана, Дукака, Ридвана и Кербаги сделали его легендой еще до того, как он сошел на берег в Италии. Из уст в уста передавали множество необычайных историй о подвигах, совершенных им после взятия Антиохии и Иерусалима, о том, как он попал в плен к Данишменидам и тайно связывался со своими товарищами-крестоносцами из тюрьмы, о его ухаживаниях за дочерью того, кто держал его в плену, чтобы та помогла ему бежать, сказка о том, что турки считали его маленьким богом христиан. Культ, который образовался вокруг Боэмунда и его приключений сразу после крестового похода, во многом объясняется широкой популярностью хроники «Деяния франков» и других, достигших Иерусалима. Написанная, предположительно, крестоносцем из Южной Италии, который отправился на восток в 1096 году и присоединился к отряду Раймунда Тулузского в Антиохии, хроника приобрела широчайшую популярность в начале XII века. Ее главным героем был Боэмунд. К началу своего возвращения в Европу в конце 1105 года Боэмунд считался не просто участником успешной экспедиции, он был ее безусловным главным героем. Норман был более известен, чем любой из ее предводителей, его подвиги отмечались более детально и с большим резонансом, чем деяния его соратников и коллег. При этом довольно забавно выглядит тот факт, что Боэмунд не присутствовал при взятии Иерусалима, отказавшись покидать Антиохию из страха потерять контроль над городом. Таким образом, он выполнил свою клятву завершить крестовый поход лишь зимой 1099 года, когда он на всякий случай отправился на юг с Балдуином Бульонским, чтобы не дать важнейшему союзнику императора Алексея I овладеть Антиохией в свое отсутствие. Однако и это не затмило его звезду. По прибытии в Италию Боэмунд был принят преемником Урбана II папой Пасхалием II. В письме папе Боэмунд именовал себя князем Антиохии. Возвратившись на родину, он регулярно использовал этот пышный титул. Будучи до сих пор неженатым, Боэмунд считался лучшей партией в Европе, настоящим олицетворением рыцаря раннего Средневековья. Он был красив, отважен, предприимчив и бескорыстен. Вскоре перед ним выстроилась очередь достойных наследниц лучших родов, из которых он мог выбирать. Одной из тех, кто не вошел в число избранных, была Констанция, дочь короля Франции Филиппа I, уже помолвленная с Гуго де Труа, графом Шампанским. Однако Боэмунд был так привлекателен, что Констанция поспешно бросила своего жениха, которого сразу объявили неподходящей партией, хотя было непонятно, чем он заслужил подобное унижение. Отец Констанции сам не принимал участия в крестовом походе, но был более чем счастлив в возможности искупаться в лучах славы прославленного крестоносца и с готовностью дал свое благословение на брак. Боэмунду не было необходимости долго раздумывать о женитьбе на самой могущественной женщине ее поколения, среди бабушек и дедушек которой были король Франции, княгиня Киевская, а также графы Голландии и Саксонии. Весной 1106 года в Шартрском соборе состоялась пышная церемония бракосочетания, на которой присутствовала вся французская знать. И те, кто вместе с Боэмундом сражался в Малой Азии и Сирии, и те, кто хотел бы сражаться вместе с ним. Боэмунд стал просто неудержим. Перед свадьбой он начал собирать людей для нового похода на восток. Папа благословил его компанию, вручил ему знамя апостола Петра, с которым предстояло идти в бой, а также назначил легата, который должен был помогать Боэмунду искать соратников. По словам одного из авторов, папа решил поддержать кампанию Боэмунда против Византии после того, как услышал, что рассказывал об Алексее I недовольный легат, побывавший на Востоке. Однако более правдоподобным представляется то, что Пасхалий II санкционировал вовсе не открытое нападение на Византийскую империю, а масштабную экспедицию на подмогу Святой Земле, по меньшей мере для начала. Папа, похоже, не испытывал неприязни по отношению к греческой церкви, к Византии или к Алексею I, поэтому помощь, которую он предоставил, следует рассматривать именно в таком ракурсе. Намерения Боэмунда, напротив, были недвусмысленны. Его призывы взяться за оружие звучали все настойчивее. В 1105-1106 годах он активно перемещался по Европе и обещал желающим присоединиться к нему, что они примут участие в победах не менее ярких, чем те, что были одержаны в Никее, Антиохии и Иерусалиме. Его первая цель — Дирахий, а затем — Константинополь. Воспользовавшись своими новыми связями с монархами Европы, он сосредоточил в 1107 году значительные силы в Южной Италии и приготовился к нападению на западный фланг Византии. К армии Боэмунда стремились присоединиться люди со всего света, мечтавшие не только отнять у Алексея I его империю, но и убить его, писал английский хронист Ордерик Виталий. Боэмунд вел активную пропаганду против Алексея I, щедро одаривая восхищенных прихожан рассказами о собственных подвигах и призывая слушателей взять Святой Крест и идти на Иерусалим, но сначала напасть на императора Константинополя. В призыве папе Боэмунд указал список мнимых ересей, совершаемых православную церковью. Это должно было оправдать агрессию против братьев во Христе. В Англии призывы Боэмунда упали на бесплодную почву. Рассказав королю Генриху I о том, что он собирается пересечь Ла-Манш и собирать рыцарей для похода, Боэмунд получил недвусмысленное сообщение — его приезд не будет приветствоваться. Король ответил без обиняков: «Сейчас зима, поэтому переправа через Ла-Манш будет для Нормана слишком тяжелой». Вполне вероятно, что Генрих I тогда просто не хотел делиться с Боэмундом своими воинами, потому что у него самого были большие планы, например, в Нормандии. Конечно, у короля могли быть и другие причины на то, чтобы отказать Боэмунду в приезде в Англию. В какой-то момент, в самом начале XII века, он принял посольство из Константинополя во главе с неким Ульфриком. Послы привезли богатые дары от императора, среди которых, вероятно, была рука Иоанна Златоуста. Позднее ее передали в аббатство в Абингдоне. Возможно, император искал союзников, чтобы нейтрализовать деятельность Боэмунда. Наконец, этот факт является еще одним подтверждением того, что и после Первого крестового похода Алексей I продолжал заводить и укреплять отношения с влиятельными фигурами в Западной Европе. Несмотря на энтузиазм, вызванный призывами Боэмунда взяться за оружие, нападение на Византию закончилось полным провалом. Его армия тронулась в путь в октябре 1107 года. Боэмунд высадился в Эпире, на юго-западе Балканского полуострова. Алексею I пришлось уже дважды защищать этот регион во время своего правления. Полностью повторив тактику, которая позволила в 1084-1085 годах разгромить армию Роберта Глискара, император заключил союз с итальянскими городами-государствами. Их флоты перерезали морские коммуникации с Италией и ввели эффективную блокаду побережья. После этого петля начала безжалостно затягиваться. Боэмунд отправился на войну с грандиозными планами — свергнуть Алексея I, захватить Константинополь и идти на восток, чтобы соединиться с войсками Танкреда в Антиохии. Но в итоге его армию стерли в порошок. Воины умирали от голода и болезней, и в конце концов у Боэмунда не осталось другого выбора, кроме как запросить мира. На унизительной встрече в Диаболисе, крепость Девол, находится на территории современной Албании, Боэмунд принял все условия Алексея, которые полностью изложены в Алексеяде. Боэмунд был вынужден согласиться с тем, что он заключил соглашение с императором в 1097 году, когда проходил Константинополь, хотя и указывал, что оно было нарушено в результате неких неожиданных событий. Он признал, что организованное им нападение на Византию является нарушением условий соглашения, но хотя он и предал Алексея I, этот его поступок был совершен в состоянии аффекта. Он подчеркнул, что в конце концов полностью пришел в себя. Боэмунд опять выказал почтение императору. Он официально стал вассалом не только его, но и его сына и наследника, молодого принца Иоанна Комнина. Он должен был не только честно и решительно защищать их жизни, его обещание делать это было твердо, как статуя, выкованная из железа. Я клянусь, что забочусь сейчас и впредь буду заботиться о благе вашего владычества, что не допущу и мысли о ненависти и коварстве по отношению к вам, но останусь верен заключенным мною соглашениям, никоим образом не преступлю данные вам клятвы, не откажусь от обещаний и не буду замышлять ничего недружелюбного, ни я сам, ни все те, кто находится в моей власти и входит в состав моего воинства. Договор, подписанный в Деволе, определил, какие провинции, города и деревни принадлежат Византийской империи, а также на юрисдикцию, над какими провинциями и городами она притязает. Согласно договору, военный округ Тарсус и весь округ Киликия и весь округ Киликия между реками Кидн, современное название Бердан-Чаи, и Хермон находился под властью императора. Лаодикея и прилегающие районы считались византийскими, так же, как Алеппо и другие города в Северной Сирии и на Кавказе. Цель составления такого подробного списка заключалась в том, чтобы четко определить, какие районы находились под властью Алексея I как де-факто, так и де-юре. Составление списка не просто повторяло установление границ территорий, которые относились к Византийской империи перед Первым крестовым походом. Во многих случаях, в частности в Киликии, византийские военные должны были сопротивляться атакам отрядов под командованием Боемунда и Танкреда, которые установили контроль над районами, отбитыми у турок. Боемунд согласился передать эти районы империи и вести безжалостную войну с врагами и соперниками императора, включая своего племянника Танкреда, до тех пор, пока они не оставят города, по праву принадлежащие Византии. Был окончательно решен вопрос Антиохии, жемчужины Византийского Востока. Боемунд согласился уступить ее империи. При этом Норман оставлял за собой пожизненное право управления городом в качестве наместника, действующего от имени Алексея I до своей смерти, после чего Антиохия передавалась империи Нового Рима, царице городов, Константинополю. Однако император сохранял за собой право претендовать на нее до наступления смерти Боемунда, если тот любым способом нарушит свои обязательства как слуга и вассал. Было также согласовано, что Антиохия должна получить православного патриарха и что город будет следовать обрядам греческой православной церкви, причем действие этого параграфа объявлялось бессрочным. Тем самым отменялось назначение западного священнослужителя, которое последовало за изгнанием Иоанна Окситы в 1100 году, когда Боемунд пытался утвердить свою власть над городом. В то время как Танкред продолжал создавать проблемы на Востоке, он опять вторгся в Киликию в 1107 году, когда византийские войска были отозваны из региона, Алексей I присвоил Боемунду высокое звание Севаста и назначил ему щедрое ежегодное содержание. Кроме того, император официально назначил его правителем Антиохии. Это не было уступкой. Алексей I знал, что наилучший шанс вернуть Антиохию заключается в том, чтобы Боемунд выступил его представителем в регионе. Норман согласился со всеми этими условиями и принял дополнительные масштабные обязательства перед императором. «Я никоим образом не преступлю данной вам клятвы, не откажусь от обещаний и не буду замышлять ничего недружелюбного. Ни я сам, ни все те, кто находится в моей власти, входят в состав моего воинства». Боемунд заключил договор, поклявшись именем Иисуса Христа, соблюдать все условия, положив руку на Святое Евангелие и в присутствии самых важных христианских реликвий. Среди них были Святой Крест, Терновый Венец и, что особенно важно, копье, которым был заколот распятый на кресте Иисус. Молчаливое признание того, что копье, так удачно найденное в 1098 году в Антиохии, было подделкой.